Это моя вина, откровенно сказал я. Она подслушала мой телефонный разговор с шефом о поездке в Париж. Бог знает, как долго стояла она в дверях и наблюдала за мной. Я ее не сразу заметил, так как она стояла с той стороны, с которой я плохо вижу. Заподозрила что-то неладное и по телефону предупредила Макдональда. А если она сообщила ему о моей хромоте, тот сразу догадался, кто здесь. «Только на мне вина», — повторил я. «Мне и в голову не пришло подозревать ее. Считаю, что нам и надо с ней поговорить, если она дома, конечно». Хардинджер направился к телефону, а мы с шефом вошли в кабинет Макдональда. Я подошел к письменному столу, в котором обнаружили альбомы, письма и фотографии. Он был заперт. «Минутку», — сказал я и вышел. В гараже ничего подходящего для меня не было. К гаражу примыкал большой сарай. Я включил фонарик и огляделся. Садовые инструменты, куча брикетов серого каменного угля, куча пустых мешков из-под цемента, рабочий верстак и велосипед. А я искал гвоздодер. Наконец нашлась отличная вещь. Довольно тяжелый топорик. Я вернулся с ним в кабинет, подошел к столу. Тут появился Хардинджер. «Собираетесь взломать стол?» — спросил он. «Пусть Макдональд возражает, если ему хочется». Я взмахнул пару раз топориком, и ящик стола открылся. Альбомы и официальная переписка доктора со Всемирной организацией по здравоохранению при ООН были на месте. Я открыл альбом и нашел страницу с отсутствующей фотографией и показал шефу. Фотография нашего доброго друга, которую он не пожелал сохранить. Какое-то неясное чувство говорит мне, что это сделано неспроста. Тщательно зачеркнута надпись, которая не больше 6 букв. Очевидно, название города. Начинается с «то». Не могу угадать. Была бы другая бумага или различные чернила. Простая задача для парней из нашей лаборатории. Но белые чернила и зачеркнуты белыми чернилами, да еще на такой пористой промокательной бумаге не выйдет ничего. И ни одного шанса. Хардинджер недоверчиво посмотрел на меня. Почему это так важно? Если бы знал, тогда бы не беспокоился об этой замазанной подписи. Отыскали нашу дорогую миссис Терпин или нет? Нет, не отвечает. Она живет одна, вдова, как сообщили местные власти. Для проверки отправил туда офицера, но никого не найдет он. Будем продолжать поиски. Это поможет нам. Кисло, сказал я, вновь перелистал корреспонденцию Макдональда и отобрал ответы его коллег по Всемирной организации в Европе. Я знал, что искать. У меня на это ушла пара минут отобрать полдюжины писем от доктора Джона Вейсмана из Вены. Я протянул их шефу и Хардинджеру. Первая улика для суда в Олд-Бейли, откуда Макдональд последует на висельцу. «О чем это вы, Кевилл?» — резко спросил Хардинджера шеф. Взглянул невыразительно. Я немного поколебался и глянул на шефа. Тот спокойно произнес. «Сейчас это можно говорить, мой мальчик. Хардинджер поймет вас. И кроме того, никто не будет знать». Хардинджер посмотрел на бумаги и потом вновь на меня. Что пойму? Мне давно пора понимать. С самого начала знал, что от меня в этом деле кое-какие детали скрывались. Прежде всего, все взялись за это дело слишком рьяно, прошу прощения, сказал я. Так нужно было. Вы ведь знаете, что я часто менял работу со дня окончания войны. Армия, полиция, специальный отдел, отдел наркотиков, вновь специальный отдел, и потом частный детектив. По сути дела, никаких работ я не меняла, служил у шефа все последние 16 лет.